То есть другие действующие лица, возможно, и не смогли бы оценить всего остроумного сюжета. Но сам Момус неизменно оставался при полном удовольствии. Спектаклей отыграно было много, мелких и крупных, триумфальных и менее удачных, но срыва, чтоб с шиканьем и освистыванием, доселе не случалось. Одно время Момус увлекся увековечиванием памяти национальных героев. Сначала, проигравшись в вист на волжском пароходе и сойдя на берег в Костроме без единого гроша, собирал пожертвования на бронзовый монумент Ивану Сусанину. Но купчишки жались. Дворянство норовило внести взнос маслицем или рожью, а вышла ерунда — меньше 8000. Зато в Одессе на памятник Александру Сергеевичу Пушкину давали щедро, особенно купцы-евреи, а в Тобольске на Ермака Тимофеевича торговцы пушниной и золотодобытчики отвалили красноречивому члену императорского исторического общества 75 тысяч. Очень удачно в позапрошлом году получилось с кредитным товариществом «Баттерфляй» в Нижнем Новгороде. Идея простая и гениальная, рассчитанная на весьма распространенную породу людей, у которых вера в бесплатное чудо сильнее природной осторожности. Товарищество «Баттерфляй» брало у обывателей денежные суды под невиданно высокий процент. В первую неделю деньги внесло всего 10 человек, из них 9 подставных, самим же Момусом нанятых. Однако, когда в следующий понедельник проценты начислялись еженедельно, все они получили по гривеннику с каждого вложенного рубля. Город как с ума сошел. В контору товарищества выстроилась очередь на 3 квартала. Через неделю Момус снова выплатил по 10%, после чего пришлось нанять еще 2 помещения и 12 новых приемщиков. В 4-й понедельник двери контор остались на замке. Радужный «Баттерфляй» навсегда упорхнул с волжских берегов в иные Палестины. Другому человеку одних нижегородских барышей хватило бы на весь остаток жизни. Но у Момуса деньги долго не задерживались. Иногда он представлял себя воздушной мельницей, в которую широким потоком сыплются ассигнации звонкая монета. Мельница машет широченными крыльями, не ведая передышки, перерабатывает денежки в мелкую муку, в бриллиантовые заколки для галстука, в чистокровных рысаков, в многодневные кутежи, в умопомрачительные букеты для актрисок. А ветер все дует, дует, и разлетается мука по бескрайним просторам, так что и крупинки не остается. Ну и пусть себе разлетается. Навек Момуса зерна хватит. Простаивать чудо-мельница не будет. Погастролировал по ярмаркам и губернским городам изрядно, набрал мастерства. В прошлый год добрался до столицы. Славно почистил город Санкт-Петербург. Будут помнить придворные поставщики, хитроумные банкиры и коммерции советники пикового валета. Явить публике свое незаурядное дарование Момус надумал недавно. Одолел без честолюбия, стало обидно. Столько талантливых, невиданных прежде кунштюков придумываешь, столько вкладываешь воображение, художество, души, а признания никакого. То на шайку аферистов валят, то на жидовские происки, то на местные власти. И ведь невдомек православным, что все эти ювелирные произведения одного мастера. Мало стало Момусу денег. Возжаждал он славы. Конечно, с фирменным знаком работать куда рискованней. Но слава трусам не достается. Да и пойди его поймай, когда для каждой операции у него своя маска изготовлена. Кого ловить? Кого искать? Видел кто-нибудь настоящее лицо Момуса? То-то. Пахайте, посплетничайте и посмейтесь на прощание», — мысленно обращался Момус.